проквакал голос из центральной. «Это был наш позывной, присвоенный нам 3 дня назад», — Фил отозвался. «К причалу 39. Доложите капитану Олпрему. Срочно. Мэдисон 5. Прошу доложить». «Хорошо», — сказал мой друг. «Причал 39. У капитана Олпрема. Конец». Мы поехали к причалу. Я остановил Ягуар перед ним и пошел с Филом к сотруднику, стоявшему на карауле. «Где капитан Олпрем?» — спросил я. «Коттон и Деккер из ФБР. Мы должны с ним встретиться». «Вон там, в сарае», — кивнул он. «Как раз у трупа». Мы направились к небольшому деревянному домику. Перед носилками, которые были закрыты покрывалом, стоял капитан водной полиции. «Капитан Олпрем?» — спросил я. Он обернулся. «Прекрасно, что вы приехали. Еще лучше, если вы займетесь этим случаем. Полагаю, он по вашей части». Он стянул шерстяное одеяло. «Разумеется», — кивнул я, — «это наш случай. Перед нами лежал Руди Боуман, холодный, окоченевший и мертвый. Когда вы его нашли?» «Да около часа назад, у причала 18, где грузят рыбу для магазина Фултона. Течение образует у пирса водоворот, в который его и затянуло. Точнее говоря, не мы его обнаружили, а штурман рыболовного траулера». «Когда это было?» «В 7:08. «Как долго труп пробыл в воде?» «Ну, вероятно, 7:00. Он был уже мертв, когда его обнаружили». Капитан молча показал на отверстие на левой стороне пиджака. «Вода смыла кровь, но его застрелили гораздо раньше. Врач это вам подтвердит». «Пожалуйста, сделайте нам одолжение, капитан. Организуйте перевозку трупа в морг». «Окей», — кивнул он. «Я рад, что мне не придется с ним возиться. Здесь, на реке, искать работу не нужно. Здесь течение приносит больше, чем мне хотелось бы». Мы успели позвонить доктору Бранду и 2 членам комиссии по расследованию убийств. Пока этого было достаточно. «Кто следит за его подругой?» — спросил Фил. «Сол Риттер. Он, вероятно, сидит сейчас в одном заведении на Джонс-стрит. Лапеску работает там барменшей. Знает ли она что-нибудь?» «Не имею понятия. Узнай, не было ли докладов от Сола». Фил нажал кнопку и вызвал центральную. Через 5 минут был получен ответ. «Сол еще здесь». «Ну, пусть дождется нас», — решил я. «Будем через 10 минут». «Я вернулся сюда 30 минут назад». — сообщил коллега, который тем временем удобно расположился в нашем кабинете. — Соня Лопеску на работе в «Летучем голландце». — Что-нибудь не в порядке? — Ее друга водная полиция выловила из Ист-Ривер. — Проклятие! — проворчал Сол. — Но, держу пари, она не знает об этом. Она заигрывает с посетителями и отпускает шуточки. Конечно, она может прикидываться, но мне так не показалось. К тому же было много народу, и я не смог заняться ею вплотную. Затрещал телефон. — Ты еще здесь, Джерри? — спросил Тони Вилл, который вместе с Роем Кулетто был в морге. — Приходи сюда, если нет занятий поинтереснее. Мы тут кое-что нашли, что тебя наверняка заинтересует. Фил и я остановились у большого стола в лаборатории. На нем лежала мокрая одежда, которая была на Боумане. Тони подвел нас к небольшому столу, стоящему у стены. На белом листе бумаги лежала итальянская беретта калибр 7,65. Я уже звонил доктору Бранду. Он полагает, что это похоже. Он лежал в кармане брюк. Мы не обратили внимания на тяжесть, так как одежда была пропитана водой. Нам нужно подождать, пока доктор принесет пулю. Если ты прав, это может означать лишь то, что орудие убийства сунули Боуману в карман. И, с другой стороны, может означать, что это было его собственное оружие. Повод для любопытства.